Вы можете использовать трансформационную лексику, чтобы помочь другим. Как только вы поймете, какую силу имеют слова, то станете очень чувствительны не только к тем словам, которые используете сами, но и к тем, которые используют окружающие вас люди. Осваивая свою новую трансформационную лексику, я заметил, что одновременно помогаю и другим людям. Никогда не забуду того времени, когда только начинал сознательно применять эту методику. Я оказывал помощь моему приятелю по имени Джим, очень преуспевающему джентльмену, оказавшемуся в большом затруднении. Не помню, чтобы я когда-нибудь видел его в таком упадническом настроении. Когда он описывал свои невзгоды, я заметил, что за 20 минут нашего разговора он больше 10 раз повторил, в какой он находится депрессии. Я решил посмотреть, насколько быстро подействует на него трансформационная лексика в направлении изменения его душевного состояния, и спросил: «У тебя действительно депрессия или ты просто немного расстроен?» Он ответил: «Я очень расстроен». «Мне кажется, — сказал я, — что у тебя наблюдаются некоторые позитивные изменения, которые приведут к успешному преодолению твоих проблем». Он не возражал, и я объяснил, какое влияние могли оказать используемые им слова на его эмоциональное состояние. А потом сказал: «Обещай мне, что в течение следующих 10 дней ни разу не употребишь слово «депрессия». Как только заметишь, что хочешь пустить его в ход, немедленно замени его каким-нибудь более вдохновляющим словом. Вместо «я в депрессии» или «я в подавленном состоянии» говори «я чувствую некоторый спад», а затем скажи «мне уже лучше» или «я справлюсь с этим». Он согласился на этот эксперимент, и вы можете догадаться, что произошло. Одна простая замена слов полностью изменила его эмоциональную модель. Больше он никогда не доводил себя до такой степени переживаний и в результате обрел более плодотворное состояние. Спустя 2 года, когда я сказал Джиму, что описал эксперимент с ним в этой книге, он признался мне, что с тех пор никогда больше не испытывал депрессивного состояния, потому что никогда не использует этого слова для описания своих чувств. Запомните, вся прелесть трансформационной лексики заключается в ее предельной простоте. Это поистине универсальный метод. Он настолько прост и эффективен, что оказывает мгновенное действие на качественный уровень нашей жизни. Прекрасным примером трансформации, когда вы можете изменить одно единственное слово, является случай, имевший место несколько лет назад в Международной службе грузоперевозок. Управляющие этой службы обнаружили, что 60% всех контрактов по перевозке грузов оказались неправильно оформленными, и это стоило им более $250 000 в год. Они наняли доктора Эдварда Деминга для выявления причины этого. Он провел тщательное расследование и выяснил, что 56% этих ошибок были допущены из-за неправильной идентификации контейнеров рабочими их службы. По совету доктора Деминга, руководители этой службы решили попробовать изменить обычный среди таких компаний уровень ответственности за качество и пришли к выводу, что наилучшим способом было бы изменить отношение рабочих к их обязанностям и к самим себе как личностям. Вместо того, чтобы ужесточить проверку рабочих или водителей грузовиков, они начали с того, что стали называть их мастерами. Сначала людям показалось это странным. В конце концов, что изменится от того, что их работа получит другое название? По существу ведь ничего не изменилось, но вскоре в результате постоянного использования этого слова рабочие начали считать себя мастерами, и менее чем через месяц фирма сократила свои 56% потерь до 10%. А в конечном счете сэкономила почти $250 000 в год. В этом вся суть. Слова, которые мы используем как в корпоративной сфере, так и в индивидуальной, оказывают существенное влияние на наше восприятие действительности. Одной из причин, почему я создал слово «пинс» вместо того, чтобы позаимствовать японский вариант «кайзен» — «улучшение», было желание объединить в одно слово философию и мыслительные модели постоянного, непрерывного улучшения. Как только вы начинаете постоянно использовать какое-то слово, оно начинает оказывать влияние на ваш подход к делу и образ мыслей. Употребляемые в нашей речи слова несут в себе определенное значение и эмоциональный заряд. Люди все время изобретают слова. Это одно из чудес английского языка, который так быстро вбирает в себя новые слова и понятия. Если вы полистаете словарь современных слов, то найдете всевозможные вкрапления из разных иностранных языков, особенно в сфере различных профессий и специальностей. Например, люди, занимающиеся серфингом, изобрели такие слова, как «тубулярный» и «ред», что в переводе означает «совершенно устрашающий». Их профессиональный жаргон получил такое широкое распространение, что стал частью нашего обычного лексикона и, следовательно, образом нашего мышления. Это опять приводит нас к тому, что необходимо осознанно использовать слова, которые мы перенимаем у других людей или которые выбираем сами. Если вы пустите в ход такие фразы, как «я поступаю самоубийственно», то это мгновенно поднимет эмоциональную боль до такого уровня, которая может угрожать качественному уровню вашей жизни. Или если вы состоите в романтических отношениях и говорите своему партнеру «я ухожу», то тем самым создаете вполне вероятную возможность того, что эти отношения близки к концу. Однако если бы вы сказали «я невероятно расстроена» или «я рассержена», то у вас было бы гораздо больше шансов найти позитивное решение. Большинство профессий располагает определенным набором слов, используемых для описания работы и всего того, что с ней связано. Например, многие артисты перед тем, как выйти на сцену, ощущают сильное напряжение в области желудка. У них изменяется ритм дыхания, учащается пульс и выступает пот. Одни считают это естественным моментом подготовки перед выступлением, другие расценивают это как свидетельство возможного провала. Эти ощущения, названные Карли Саймоном «страхом сцены», удерживали ее от выступлений на протяжении ряда лет. А Брюс Спрингстин, наоборот, испытывая те же ощущения в желудке, называет это волнением. Он знает, что сейчас получит невероятный заряд от сознания, что доставляет удовольствие тысячам зрителей. И он не мог дождаться момента, когда выйдет на сцену. Для Брюса Спрингстина напряжение в желудке служило своего рода союзником, в то время как для Карли Саймон оно было ее врагом.